Глава 10. Родное имение. «Нечестно», — подумал Данилов, поднимая пистолет. «Они не знают, что я делал это уже 1000 раз. Но не стреляться же мне с этим бесшабашным гусаром». После разговора с главнокомандующим Данилов вернулся в полк и уже через час ускакал на Юхнов, чтобы подъехать к Вязьме с юга. По пути ночевали в деревнях, французов не встречали, что и неудивительно, на все дороги никаких сил не хватит. Подъезжая к Вязьме у Митюшкина, драгуны натолкнулись на небольшой отряд, который, едва завидев всадников, сразу же развернулся и умчался во свояси. Причины такого странного поведения противника открылись, когда Данилов поговорил с селянами. Оказывается, неделю назад французские фуражиры, которые до этого беспрепятственно шныряли по деревням, натолкнулись на многочисленный отряд русских. Не всем удалось унести ноги, а награбленное, и не только в Митюшкино, осталось в деревне. В ответ французы прислали целый полк, но поздно. Все добро, фураж и провиант попрятали жители деревни в лесных тайниках. Жизнь быстро научила, что не спрячешь, то отберут. «Порыскали они, значит, тут да там, меня расспрашивать стали», — степенно объяснял кузнец. «Как они тебя расспрашивать стали, по-французски?» «Нет, был у них один в плаще. По-русски лучше меня говорит, как вы, ваше благородие». «Ну и что ж ты ему сказал?» «А что сказал?» «Что надо, то и сказал. Дескать, угнали гусары повозки на Калугу». «Гусары?» Интерес к рассказу кузнеца сразу повысился в несколько раз. «Я, барин, не очень-то разбираюсь. Мое дело кузнецкое. А дед Семен, он в кавалерии служил. Так сказал, точно, гусары». «Понятно. А куда они подевались потом?» «На тракт Смоленский пошли». «Как, на Вязьму, что ли?» «Так там французы». «По что на Вязьму-то?» «Напрямки, на тракт Засемлево», — кузнец махнул рукой на запад. «Так здесь же одни болота». «Верно, ваше благородие. На 20 верст одни болота. Сгинуть в 2 счета. Но пастух наш тропинки знает, он и провел». «А где пастух сейчас, в деревне?» «В деревне, где же ему еще быть? Скотина-то теперь не осталась». «Корнет», — обратился Данилов к стоящему рядом Белову, — «найдите пастуха». «Так что там дальше французы делать стали?» Внимание Николая снова переключилось на кузнеца. «Поехали на Калугу. Думали, видать, догнать гусар», — усмехнулся тот. «Но они все. Этот, что по-русски шпарит, остался, и с ним еще дюжина. Пошарили вокруг, повынюхивали, даже в лес сунулись. Один с дедом Семеном поговорил, а потом уехали». Данилов задумался. «Надо же, как повезло, только приехал и, кажется, сразу же напал на след Давыдова. Или нет? В любом случае нужно проверить. Скажи мне, а не видел ли ты среди них никого маленького роста?» «Видел», — кивнул кузнец, — «двоих». «Двоих?» — растерялся Николай. «Двоих. Один — это командир русский, шустрый, голосистый, как крикнет, что в колокол бухнет. Маленький, но это ничто. Другой — француз. Все рядом стоял с тотишнем, что по-русски понимает. Да он и сам понимает. Это ж он с дедом Семеном говорил. Тоже шустрый? Нет, этот тихий, будто спит на ходу. И еще меньше русского. Аршина 2, не более». Теперь Данилов был уверен, что повезло по-настоящему. Он сразу нашел следы всех, за кем отправил его Кутузов. Пастух вывел драгун на тракт Засемлева уже затемно. Распрощавшись, отправился ночевать к родственникам в деревню, расположенную в стороне, а Данилов повел взвод, стремясь как можно дальше уйти до рассвета. Николай был уверен, что Давыдов пойдет к Дорогобужу. В другую сторону, по тракту, можно прийти только в Вязьму. Но, чтобы добраться до нее, не имело смысла совершать бросок на 20 верст по топким болотам. К ночи похолодало, ветер разогнал облака, видимая половина диска луны давала достаточно света, чтобы уверенно двигаться по пустынной дороге. Данилов приказал выставить вперед дозор, понимая, что предосторожность не лишняя. Тракт, по которому князю и верхом, и в коляске приходилось не раз ездить в Вязьму или в Москву, теперь разительно отличался даже от той дороги, по которой меньше 2 месяцев назад он отступал вместе с полком. О приближении к деревням первым сообщал ветер, принося легкий запах гари. Сами же деревни встречали обугленными остовами домов и хозяйственных построек. Кладбищенская тишина, ни мычание коров, ни лая собак. Далеко за полночь, немного не доезжая до Дорогобужа, отряд свернул с дороги. Ночевали на еловом лапнике. Разводить костры Данилов запретил. Лес, зажатый между Днепром и трактом, невелик. Но именно здесь находился брод, позволяющий подойти к Дорогобужу не со стороны Смоленской дороги, где, несомненно, город прикрывает французские посты. Кроме того, Николай надеялся, что если позволит обстоятельства, если имение не сгорело, то разместить там свой отряд. Удобное место. Дальше всего расположено от тракта, рядом огромный лес, в котором легко затеряться. В 3 верстах от места ночлега, западнее по тракту, находилось имение Истоминых. То, что там находится французский форпост, Данилов не сомневался. Выпив свою долю водки, тщательно отмеренной вахмистром, Николай улегся на лапник, укрывшись головой плащом. Тепло из желудка разошлось по телу, и дремота потихоньку охватила подполковника. Однако медленно ползущие мысли не давали полностью погрузиться в сон. Его уже не удивляло, что об усадьбе Истоминых он думает в первую очередь как о фортификационном сооружении, в котором могут разместиться французы. Расколдован, так расколдован. А вот о своем доме он вдруг подумал совсем с неожиданной стороны. Не будь он дураком, так уже 4 года жила бы в его имении красавица Ирена, о которой он вспоминал все чаще. Нет, конечно, сейчас она бы не ждала его дома, а вот тогда, 2 месяца назад. Соловьеву переправу московский Драгунский преодолевал уже под вечер. На ночь остановились в Усвятье. Спросив разрешения отлучиться до утра, Данилов появился в усадьбе почти в полночь. Он опоздал совсем немного. Родители уехали утром к родственникам матери во Владимирскую губернию, забрав с собой библиотеку, главную ценность семьи. За домом оставлен был присматривать Порфирич, превратившийся за последние годы в седого старика, однако по-прежнему жилистого и крепкого. Дворовые, кроме тех, что уехали с господами, были отправлены в ближайшие деревни. 4 из них каждое утро приходили в усадьбу помочь по хозяйству. Все получилось неудачно. Увидеть родителей очень хотелось. Именно тогда ему и пришла эта странная мысль. Ирена бы ждала его до того момента, пока французская артиллерия не начала бить по городу, хотя это было бы безумно глупо. Дворецкий тоже очень расстроился. Целый час они проболтали в гостиной, куда был принесен ужин. Николай узнал, что все живы и здоровы, но отец в последнее время ходил очень мрачный. Он в очередной раз пытался записаться в ополчение, и вновь ему отказали. Нога хоть и не болела, но пройти полверсты без трости не удавалось. Утром, выйдя из дома, по пути к конюшне Николай остановился у беседки. В 60 шагах стояла широкая и высокая стена, сложенная из толстых бревен. Между беседкой и стеной на разной дистанции из земли торчали жерди. Здесь они с отцом частенько стреляли по горшкам. Вот и сейчас на самых дальних висели вверх дном 2 из них. Николай вдруг вспомнил, как весной, в последний день отпуска, они не успели добить последние мишени. — Давно висят, — Данилов кивнул в сторону горшков. — А вы разве не помните, Николай Тимофеевич? — Ваш отец не велел их снимать. Сказали, вернется сын и собьет. Так и висят полгода. — Хорошо, пусть висят дальше. Раз отец сказал, то обязательно вернусь и расстреляю эти горшки. С этими мыслями Данилов заснул. Его разбудили до рассвета, едва только небо стало светлым на востоке. Замерзший, не выспавшийся, Николай с трудом продрал глаза. Ясное небо предвещало хороший день, но сейчас до восхода холод добирался до костей. Взвод поднимался тихо, хотя настроение у всех было отвратительным. Никто не издавал лишних слов, сказывалась выучка. Сложив вещи, подполковник взял пистолет и закутался в плащ, и вместе с 2 драгунами пошел к реке. Они вышли на берег Днепра, и Николай понял, что утро сулит не только одни неприятности. Брод находился прямо перед ним. Результаты столь уверенного ориентирования в темном лесу очень порадовали Данилова. Поменяв настроение к лучшему, переправившись через реку, Данилов уверенно повел взвод в лес, который, несмотря на значительные размеры, был отлично знаком Николаю. На переправе весь взвод вымок, и подполковник приказал спешиться и вести лошадей в узде по узким лесным тропинкам. Шли быстро, порой сбивая дыхание, не давая себе замерзнуть. Через час взвод выбрался на поляну, где Данилов велел разводить костер, готовить кашу и сушиться. Сам же, переодевшись в сухое и оставив мокрую одежду на попечении вахмистра, вместе с Беловым и еще одним драгуном отправился в родную усадьбу, до которой оставалось не больше 2 верст. Проехав половину пути, Данилов свернул с тропинки, уже превратившейся в узкую дорогу, И вскоре наездники оказались на небольшой полянке, в центре которой возвышалась могучая высокая сосна. Она явно не относилась к корабельным, мощные ветки разлаписто простирались над поляной, но ближайшая из них, толстая и короткая, располагалась на высоте 4 сажений. Сам же ствол в 2 охвата толщиной выглядел неприступно. Но это не смутило Данилова. Достав веревку, свернутую клубком, он легко перекинул ее через ветку. Во всех движениях скользила уверенность и выверенная точность. Через минуту Николай сидел верхом на ветке. — Славно у вас получается, господин подполковник, — восхищенно произнес Белов. — У вас с 50-го раза получится не хуже, — отозвался князь. С вершины сосны, что возвышалась над окружающим лесом, просматривалась половина усадьбы. Понаблюдав в подзорную трубу, Данилов пришел к выводу, что обычно капризная дама, удача, на этот раз удивительно благосклонна к нему. Кто же еще, кроме офицеров Дениса Давыдова, мог разгуливать во французском тылу в мундирах гусарского ахтырского полка? Полчаса спустя драгуны въехали в усадьбу со стороны леса, неожиданно появившись из-за конюшни, чем произвели изрядный переполох среди гусар. Те полагали, и, видимо, вполне справедливо, что необходимо присматривать только за дорогой, ведущей к имению от Драгобужа. — Стой! Кто такие? — закричал поручик, на всякий случай нащупывая пистолет. Подполковник Данилов с поручением от генерал-фельдмаршала Кутузова к подполковнику Давыдову. Закончив представление, Николай спрыгнул с лошади и, не обращая больше внимания на поручика, направился к беседке, где среди офицеров сидел командир отряда. — Штабной! — чуть скривив губы, произнес небрежно Давыдов. — Хоть и не громко, но достаточно, чтобы Николай мог услышать. — Ага, сейчас начнет порядок наводить, — усмехнулся майор Ружецкий, но Данилов не мог слышать его слов, поскольку тот сидел спиной. А вот причину небрежно брошенного Давыдовым он понял сразу. Здесь командир, гусар и царь, и бог, и воинский начальник. И вдруг появляется человек, который разом объясняет, что у главнокомандующего русской армии таких начальников не 1 сотня. Ну что ж, Николай и не ждал царского приема. Но ему нужно, чтобы этот избалованный вольницей человек при необходимости точно выполнял его приказы. И он прекрасно понимал, что 1 письма Кутузова будет мало. «Штабной!» «Теперь я штабной», — улыбаясь, радостно проговорил Николай, сразу бросаясь в атаку. «Я знаю, Денис Васильевич, вы очень любите штабных. Еще бы, столько лет при штабе». «А что делать?» «Любой ценой необходимо убедить его в беспрекословности подчинения». «Вам пакет от Кутузова». «Благодарю», — Давыдов взял конверт, небрежно положил его на стол. «Но я не только при штабе служил. Ахтырский полк мне родной. Да, конечно, величайшие сражения истории. Аустерлиц, Бородино. Николай отлично знал, что в аустерлицком сражении Давыдов не участвовал, а под Бородино только в первый день, в бою за Шевардинский редут. Неловкая тишина повисла над беседкой. «Сдается мне, здесь кто-то ищет ссоры», — глядя в сторону леса, проговорил Ружецкий. Давыдов молчал, хотя его слово с оттенком презрения и неуважительное отношение к письму главнокомандующего при желании можно было принять за вызов. «Вы говорите о дуэли? Что вы, ни в коем случае. Во-первых, император запретил. Император далеко. Во-вторых, майор. Согласитесь, стреляться можно только в том случае, когда у обоих противников есть хоть какие-нибудь шансы. Иначе это убийство». «Что вы имеете в виду?» Николай молча снял плащ, небрежно кинул на перила. Из-за борта темно-зеленой куртки выглядывала ручка пистолета. Взводя курок, Данилов задумчиво смотрел в лицо Ружецкому, будто размышляя о чем-то. Потом, словно приняв решение, переложил оружие в левую руку. Отворачиваясь в сторону бревенчатой стены, он успел заметить ироничный взгляд Давыдова и необычное положение усов, видимо, говорящее о том, что под ними спрятана усмешка. Горшки висели на месте. Николай заметил это еще когда въезжал в усадьбу. — Нечестно, — подумал Данилов, поднимая пистолет, — они не знают, что я делал это уже 1000 раз. Ну не стреляться же мне с этим бесшабашным гусаром. — Может, лучше я или Арминьяк? — Нет, Доминик, я сам. — Как прикажете, мой генерал. Левуазье растянул губы в улыбке, хотя было видно, что ему не по себе. Задумка Коронели, конечно, хороша, но риск велик. Сидеть в телеге неподвижно, связанным, когда вокруг перестрелка, занятие не самое приятное. — А может, сделаем по-другому? — неожиданно промолвил Фико. — О, я не сомневаюсь, мой друг, — не упустил возможности позубоскалить Левуазье, — что ты легко сможешь забросить командира из леса прямо во двор усадьбы. Только боюсь, что Луи может сильно удариться. Доминик опрометчиво отвернулся. Анри сгреб в кулак мундир французского пехотинца на его спине и поднял над землей в вытянутой руке. Такой захват лишал малыша всех преимуществ в ловкости. — Ты дашь мне сказать? — Говори, Анри, и отпусти его, он будет молчать. — Шутки шутками? Но это приказ, который ослушаться нельзя. Мы ведь знаем, где на обоз нападут русские. Да, они уже в засаде, я видел. Отпущенный Доминик стал серьезным. Так зачем нам вести связанного командира туда? Анри, это же главная часть плана. Русские должны отбить пленного капитана, чтобы он мог попасть в усадьбу. Что они станут делать, если обоз развернется и помчится назад в деревню? Если останутся без добычи, то наверняка будут преследовать, — вмешался Коронелли. Вот здесь, за домом, и будет стоять подвода, в которой они найдут связанного русского офицера, и остальные подводы, за которыми охотятся. А мы уйдем в лес. — А если будут преследовать и дальше? — спросил Луи, который уже все понял. Но было интересно, как представляет ситуацию Фико. — Нет, им по полю скакать, а мы в лесу, за толстыми стволами, подстрелим с десяток, и вся охота пропадет. — Ну что ж, отлично. Риск и правда снижается. — Спасибо, Анри, так и сделаем. — Нет, я не понял, — заявил Доминик. — Если Луи сядет на подводу только здесь, то у русских появится вопрос, откуда он взялся. — Как жаль, мой дорогой. Рука полковника Фико на этот раз очень нежно легла на плечо бригадного генерала Левуазье. — Что соображаешь ты? Значительно хуже, чем фехтуешь. — Мы повезем на подводе огородное пугало в плаще русского офицера. Раздался выстрел, и горшок, висящий на жерде на немыслимом расстоянии, разлетелся в разные стороны мелкими осколками. Ни у кого не осталось сомнений, что пуля попала в центр цели, а не только зацепила ее. Господа гусары могут тоже попробовать, там еще висит один кувшин. Однако никто не схватился за пистолет. — Впечатлительно, — произнес Ружецкий. Но есть еще и третье обстоятельство, мешающее проведению дуэли. Опять грозный крик летел со стороны дома. К беседке по дорожке приближался Порфирич, сердито шевеля усами. — Это сколько же можно бедокурить? Управы на вас нет! — А, это снова ты! Голос Давыдова не предвещал ничего хорошего. — Я тебе говорил сидеть тихо? — Последний раз предупреждаю. Еще раз явишься без приглашения, велю выпороть. — Не ваше это дело, ваше благородие, чужих слуг пороть. У нас свой барин есть. А вы уж, если приспичило, своих гусаров и парите. Однако, — подумал Николай, которого Порфирич до сих пор не заметил среди офицеров, — представить невозможно, чтобы он так мог разговаривать с господами. В званиях-то разбирается, а Давыдова благородием вместо высокоблагородия назвал, считай, на две ступени понизил. Как быстро война меняет характеры людей. Что случилось? Старик словно натолкнулся на невидимую стену. — Ой, батюшки, князь, князь вернулся, Николай Тимофеевич! Из грозного старика словно выпустили пар. Он сделал два шага вперед, и вдруг Николай отчетливо понял, что тот собирается грохнуться на колени и целовать его руку. Ужас какой! Мелькнуло в голове. Кажется, довели старика. Стремительно шагнув навстречу, он обнял Порфирича, не давая ему упасть. «Что же это творится, ваше сиятельство?» Чуть всхлипывая, изо всех сил стараясь держаться, негромко бормотал тот. «Ну-ну, Порфирич, господа офицеры, гости в нашем доме». — Гости? Какие же это гости? Курят в спальне, погреб винный растащили, стреляют где попало. Стрелять совсем не умеют, а стреляют. С 15 шагов попасть в бутылку шампанского не могут. — Да, сильно расстроили старика. — Ну что делать, нужно же им как-то учиться. Гусары народ вспыльчивый, но Данилов понимал, что его выстрел выписал ему индульгенцию на подобное ерничание. — Вот как? Волнение Порфирича разом сменилось на озадаченность. Видно, подобная мысль не приходила в голову. Ну, тогда, наверное. Майор Ружецкий и другие офицеры были растеряны. Что в полной мере удалось князю, так это ошарашить гусар. И вопросительные взгляды устремились на Дениса Давыдова. Тот размышлял. С одной стороны, он, если честно, никогда не сталкивался со столь, мягко говоря, непочтительным отношением. Слава Забияки летела далеко впереди него. Он просто не мог представить, что кто-нибудь решится на такое. С другой стороны, как ни крути, виновником ссоры является он сам. Пренебрежительно брошенное слово и недостаточное внимание к письму главнокомандующего Еще не повод считать его зачинщиком скандала, но оказалось, что слово он бросил хозяину, в дом которого явился без приглашения, а это совсем уже другой оборот. «Простите нас, ваше сиятельство», — твердо, но все-таки обозначив почтение в голосе, произнес Давыдов, «если что сделали не так. Я плохо расслышал вашу фамилию. А майор Ружецкий у нас бывает иногда излишне горяч». «Пустой, Денис Васильевич. Чувствуете себя как дома, господа?» На лице князя уже заиграла радушная улыбка. «Мне самому неловко, что не могу оказать достойную встречу. Война сильно уменьшает мои возможности, но, тем не менее, мы можем рассчитывать на ужин, не так ли?» Последний вопрос был адресован Порфиричу, который буквально на глазах обрел обычное спокойствие и невозмутимость. Так всегда случается, когда с человека снимают непомерную ответственность. Вот и сейчас присутствие князя сразу освободило его от принятия важных решений. — Будет исполнено, — с достоинством ответил дворецкий. — Как обычно, на 7 часов? — Пожалуй. Данилов вновь повернулся к гусарам. — Кстати, о дуэлях, господа. В воздухе вновь запахло грозой. Все замерли, подарив внимание князю. «Я слышал, что вы, Денис Васильевич, неплохо сочиняете стихи. Почему бы за ужином нам не скрестить наши рифмы? Против такой дуэли не будет возражать и сам император». Отчетливый вздох облегчения пролетел над беседкой. «Ну, узнаете, князь», — произнес Ружецкий. «Вы сами говорили, что дуэль имеет смысл, если шансы есть у обоих противников». «А я от своих слов не отказываюсь». — Смею вас уверить, ваше высокоблагородие, мои стихи всегда очень нравились постояльцам нашей конюшни. Одобрительный смех гусар говорил, что князь им начал нравиться. А Николай уже подошел к своим, корнету и драгуну, которые так и не слезли с лошадей, флегматично наблюдая за происходящим. — Дорогу назад найдете? — Разумеется, — уверенно ответил Белов. — Мы ж драгуны, а не какие-нибудь. Заметив, что встретивший их поручик напряженно ждет, что будет сказано дальше, продолжил после короткой заминки артиллеристы. «Тогда видите сюда взвод?» Князь снова вернулся к беседке. «Господин майор», — сказал он Ружецкому, — «не будете ли так любезно ужать ваших гусар? Не могли бы вы освободить одну из изб? Сейчас сюда прибудет взвод». «Конечно, ваше сиятельство», — беспрекословно отозвался Ружецкий. «Уже хорошо». Николай подошел к Давыдову и негромко, чтобы никто не слышал, произнес: «Вы письмо все-таки прочитайте, Денис Васильевич. А через полчаса я жду вас в кабинете моего отца. Порфирич покажет, если не знаете». И, не дожидаясь ответа, пошел к дому, не оборачиваясь. У гусар не должно остаться сомнений, кто хозяин, и не только в доме. «Знакомьтесь, князь, майор Азаров Андрей Сергеевич, кстати, за Аустерлиц награжден». В голосе Давыдова сквозил легкий налет сарказма, подчеркивающий, что утренний разговор он не забыл. «Ну, ничего, пусть попереживает немного. Главное, чтоб глупости не наделал. Очень приятно. А где вы были во время сражения?» Высокий, светловолосый Азаров, одетый в форму французского кирасира, не очень-то похож на француза. «На Проценских высотах. Я служу в кавалергардском полку и тогда тоже служил». «Атака Депрерадовича?» «Да, эскадрон полковника Репнина». Николай немного помолчал, подбирая слова, чтобы не получилось фальшиво. «Я хоть и был далеко, у Буксгевдена, но про сражение знаю почти все. Уверен, что если бы не ваш полк, битва могла закончиться к полудню». «Это приятно слышать, ваше сиятельство, но вы меня в конфуз вгоняете». «Хорошо, не буду. А как сюда попали?» «Самым глупейшим образом. Под Гжатском угодил под ливень. Плаща с собой не оказалось. Простудился, горячка. Меня отвезли на хутор. А когда выздоровел, туда зашел Денис Васильевич со своими гусарами. С тех пор я при нем и состою». «А сейчас почему в таком виде?» — произнес князь, имея в виду мундир Азарова, который, если приглядеться, был ему маловат. «Ездил в город посмотреть, что там у французов. Есть у нас идея захватить Дорогобуш на день-два, чтобы дорогу заткнуть. А Андрей Сергеевич французский знает, словно в Париже родился», — сказал Давыдов. «Откуда? Гувернеры хорошие. Скорее, два плена помогли». «Хорошо. Теперь у вас все на месте, Денис Васильевич?» «Еще нет. Отряд поручика Граневского затемно ушел на северную дорогу, что к деревням ведет. Там частенько фуражиры шастают, но к вечеру в любом случае должен вернуться». «Вот и славно. Давайте подождем. Благодарю, что с пониманием отнеслись к моей просьбе». Давыдов чуть улыбнулся, однако подумал совсем другое. В письме Кутузова написано: «Прошу любую просьбу подполковника Данилова исполнять как мою». «Глупости все это, а не просьбы. Удвоить посты на дороге еще куда ни шло. Но зарядить все оружие, ружья, штуцеры, пистолеты, зачем? На нас что, французский полк наступает? Или выставить усиленные посты со стороны леса? Да французы нашего леса боятся больше, чем черт ладана. Все это Давыдов довольно эмоционально высказал в кабинете, но князь остался спокоен. Поверьте, фельдмаршал предвидел вашу реакцию и, тем не менее, просил беспрекословно выполнять мои распоряжения. Так что ж такое происходит? Вы можете объяснить? Я тоже выполняю приказ. Кутузов велел ничего не объяснять никому. Вы настаиваете, чтобы я нарушил приказ главнокомандующего? Давыдов замолчал, но воздух буквально запах обидой, излучаемой гусаром. Это продлится не очень долго, я надеюсь, Денис Васильевич. Поверьте, меня самого тяготит ситуация. После разговора с Азаровым Николай вернулся в кабинет, где уселся в любимое кресло отца. Это кресло-качалка помнится ему с детства. Еще маленьким он любил забираться на колени к отцу и, положив голову на грудь, раскачиваться вместе с ним. Сейчас же подполковник размышлял. Что ему известно о французских лазутчиках? Во-первых, конечно, это удивительные бойцы. Во-вторых, они знают о миссии Давыдова и, несомненно, охотятся за ним. В-третьих, они умеют добывать информацию, переодеваются в мундиры русских офицеров, хорошо говорят по-русски, а значит, вполне возможно, что они где-то рядом. А что есть у Данилова? Одного он точно узнает, и все. Нет, не все. Он знает, какое у них оружие, и он знает, что надо быть очень осторожным. А это немало. И еще. А знают ли они, сколько знает о французах Николай? Конечно, это козырь мелкий, но все-таки козырь. Мысли князя постепенно успокаивались, укладывались в голове. Почти бессонная ночь и напряжение дня брали свое. Дрема тихо накатывала. История Азарова, провалявшегося пару недель на хуторе, навеяло воспоминания о своей. Николай спал, и ему снилась Ирена. Черные волосы заплетены в косу, на голове венок из ромашек. Девушка смеялась, раскинув руки и подняв лицо к солнцу. — Ирена! — Что, Коля? Она опустила голову и посмотрела ему в глаза. — Я люблю тебя. — Я знаю. Теперь ты расколдован. — Да, расколдован. Я буду любить тебя и только тебя целый век. — Нет. Нет, князь, ты будешь любить меня дольше, чем век, намного дольше. Смех Ирены отдается серебристым звоном, все громче и громче. — Николай Тимофеевич, просыпайтесь, уже пора. Порфирич, покачивая колокольчиком, стоял возле кресла. — Ужин через четверть часа. У нас гости, ваше сиятельство. За окном стемнело, на столе горела свеча. Крепко спал Николай, не слышал ничего. — Спасибо. — Я воду принес. Умыться не желаете, Николай Тимофеевич? — Да, это Порфирич. — Конечно, спасибо. Что бы я делал без тебя? Вытирая лицо, на всякий случай Николай спросил. — Ничего особенного не случилось? — Нет, ваше сиятельство. Поручик гусарский только что вернулся, отбили небольшой обоз. — Да чуть не забыл. Они капитана привезли. — Какого капитана? — сразу встрепенулся князь. — Русского. Тоже отбили. Эта новость не понравилась Данилову. Ему вообще не могли сейчас нравиться новости, поскольку хороших ждать неоткуда.